Подтвердила втихомолку, боясь привлечь общественное внимание к лучнику. И молодость, у которой нет времени и охоты докапываться до истины, заключенной в томах, огромных, как храм, и выставляющих на показ свои контрфорсы, я имею в виду подпорки солиднейшей документации, молодость проходила мимо, даже не обернувшись. Впрочем, если бы она и обернулась, что поняла бы она? А поняв, разве приняла бы? В первые послевоенные годы великое поколение героев духа, жившихся подобно Шпиттлеру и Томасу Гарди, с гордым одиночеством, умевшие с героическим пессимизмом и мужеством смотреть в лицо трагической действительности, уже не надеясь ее преобразовать, подвергалось злобному гонению. Швейцария, столь бедная талантами, осыпала ядовитыми сарказмами поэта, автора «Олимпийской весны». Никогда Стокгольм, столь щедрый на Нобелевские премии, не удостоил бы ею Томаса Гарди. Эти люди вызвали злобу своим мужественным беспристрастием, которые блаженствуют себе среди неумолимой истины. Их упрекали в эгоизме, который приемлет наш безнадежно скверный мир и, удачно устроив свою жизнь, добившись славы, не ищет путей для исцеления этого мира. И никто не замечал, что этих великих старцев почти всю жизнь терзала мысль о поруганной справедливости, что они вынуждены были стойко защищаться от страданий, и что если они, подобно Шпиттлеру, укрылись броней равнодушной и барственной иронии, то и так же поступал Тимон Афинский, обманутый в своей любви к человечеству. Вопреки всему, слова Прометея и Геракла, изверившихся в людях, ради которых они жертвуют своей жизнью. Жульен был вскормлен этой горькой пищей, этим ницшеанским пессимизмом старых львов, которых смешит мир. Однако он принадлежал к другому поколению, застрявшему на полпути между этими великими отшельниками бездеятельной мысли и послевоенной молодежью, чье действие опережало мысль, лишь бы заполнить бездну. Но этим молодым людям не под силу было заполнить ее. Их тела, их души рухнут в эту бездну. Подобно им Жульен прозревал глубины этой бездны, глубинные основы человеческого существования. Но это видение открылось ему не в том переломном возрасте, когда плоть и дух еще слабы, еще только складываются. Костяк у него же достаточно отвердел, и Жульен не разбился, не согнулся перед этим ничто. Он бестрепетно смотрел на мрачный удел человечества и освещал мрак молнии духа, творившего свою истину, свою красоту, свое добро. Он ощущал их рядом с собой. Он радостно облекал себя их покровом, чересчур отчетливо видя бездну, у края которой он повис. Он и все, что он любил. А что он любил? Кого любил? Он был одинок. Он утратил иллюзии по отношению к людям. Он держался от них в стороне и не подпускал к себе. Да, сегодняшний день — это то, что умирает, то, что умрет завтра. И не для этих обреченных, не для людей сегодняшнего дня он мыслил, жил и творил. Но тот, кто творит во плоти или в духе ли, ибо это одно и то же, вынашивает в своем лоне людей будущего. Как же он мог не любить их? Он посылал их во тьму, это им суждено было заполнить бездну. Наш великий отшельник, который бесстрашно зачинал мысль, творил будущее, даже не подозревая об этом, сам того не зная, он был рабочим на стройке людей и народов, которые трудились в этот миг над возведением нового порядка, нового мира. И позже, когда он осознал это, после вторжения внешних событий в тишину его кабинета, он понял, что уже вступил в армию революции. Целых 10 лет этот революционер, неведомо для себя, во имя революции, разил своими стальными стрелами вражескую мысль. Еще когда он отдавал себе в этом отчет лишь наполовину, Анетта, прикованная болезнью к постели, читая его книги, поняла все с первого взгляда. Радость затопила ее сердце, где никак не хотела стареть старая любовь, и грудь ее переполнилась, как у кормящей матери. Она родила того, кто ее любил. Своего Жульена, лучника. Таким образом, старые друзья оказались чуть ли не рядом. Но их новая встреча, вероятно, никогда бы не произошла, если бы пара молодых рук не подтолкнула их друг к другу. «А ну иди же, иди!» Пара сильных девичьих рук, искусных бросания мяча.